чем живешь?» Поговорили, и вот он встал. В прихожей он надел шапку, потом дубленку и попрощался. Внизу взвыла машина и рванула с места, расшвыривая колесами снег. Глава 6. Когда Старохатов сидел здесь на кухне, он спросил, как мои дела и что конкретно я делаю. «Пишу», — ответил я, — «пытаюсь написать об одном человеке». «Интересный характер?» «Очень. Представьте, запросто совершает проступки на грани воровства, а рядом с этим истинное благородство». Оно как-то само вдруг высказалось, и я почувствовал, что волнуюсь и слегка замираю, как волнуется и замирает рыбак перед сильной поклевкой. «Что что-то интересного?» Он был рассеян. «По-моему, скука. Копаться в одном отдельно взятом человеке всегда скука. Не скажите. Материал для очерка, не более того. Я читал об одном таком подростке из колонии. Твой тоже несовершеннолетний?» «Не совсем. Ему 60». Старохатов на минуту задумался. Профессионал с большим опытом. Он попытался угадать и оценить образ 60-летнего человека с такими вот отклонениями от нормы. «Директор завода?» «Нет». «Председатель правкома?» «Нет». Он подумал еще, прицелился и попал. «Ясно». «Человек искусства?» «Да». «Не тема», — он поморщился. «Когда пишут о своих же собратьях, это всегда плохо?» «Нет, почему же? Это не всегда плохо, но это всегда пресно». Старохатов взялся за вторую чашку чая, и постепенно возникло ощущение покоя и мира, то самое ощущение, какое нужно, если человек хочет вернуться к своему разговору обо мне. «Ты ведь в известной мере мой ученик, так что не удивляйся, если я буду иногда приходить разговорами портить тебе вечер. Я не удивляюсь. Ты тоже, Игорь, мог бы меня не забывать. Приезжай запросто. Спасибо». Такие вот пошли в ход незначащие раскланивания. А потом он сказал: «Таланты у всех нас на копейку, и, стало быть, нужна специальность, хорошая хлебная специальность». И еще сказал: «Я не хотел бы, Игорь, чтобы, скажем, мой сын в 35 лет жил, как ты. Извини, но я не хотел бы, чтобы он принимал людей на кухне, да еще на такой крохотный». «Почему, как я?» «Может быть, он будет жить, как вы?» «Тоже не золотой век». «Почему?» «Не хотел бы», — сказал он ворчливо и грубо. «Не хотел бы». Старохатов допил чай и плавно приземлил чашку. А затем Павел Леонидович приземлил речь, как только что приземлил чашку на блюдце. «Во всяком случае, этого не хочет ни один отец. Не захочешь этого и ты, Игорь». И тут же он встал. Начал прощаться с Аней, пересуетившейся у плиты, переволновавшейся. Она онемела и могла лишь улыбаться, улыбаться, улыбаться. Как-никак в ее дом приходил большой человек. Он посетил ее дом и выпил чаю. Разве не так? А ту пилюльку живешь тесно, принимаешь людей на кухне. Она проглотила с тихим достоинством, с каким глотают горькое верные жены. А потом внизу взвыла его машина, разбрасывая колесами сугроб. Я пошел проводить, не одевшись. Сыпал снег. Я ежился. А Старохатов кричал: «Иди, иди, простынешь». Другим поводом для отъезда в Минск была систематизация. Или, если слово чуточку обкорнать, систематика. Павел Леонидович Старохатов когда-то в мастерской его обкарнивал именно так. «Друзья мои», — говорил он, глядя на всех нас и не глядя ни на кого, как и положено глядеть шефу. «Друзья мои, систематика — это трудоемкое, но благородное дело». И еще говорил: «Систематика придает любому поиску глубину и размах». И так как я был совсем не против глубины и размаха, я отдал систематике должное. Отчасти из каталогов, отчасти из разговоров я отцедил и выделил все кинематографические работы Старохатова, сделанные им совместно. Это было нетрудно. Оказалось, что совместных работ всего 10, и что 9 из них мне уже известны. Оконников.